Глава 31. «И что же?» — спросила я напряженно. «И тогда я пошел на хитрость», — ответил Чарослав. «Позволил отцу жениться на тебе, но в первую же брачную ночь его слуга подсыпал ему спящую траву в Эль. Отец уснул, даже не притронувшись к тебе. Ведь так, ты же помнишь. Ты умница, что никому не рассказала об этом. Боялась, что тебе не поверят, да?» «Да», — тихо ответила я, понимая, что сейчас следует согласиться, чтобы не выдать того, что я понятия не имела, что происходило со Златовеей до того, как я попала в ее тело. «Потому все думали, что отец все же исполнил свой супружеский долг», — кивнул Чарослав. «Так было и в остальные ночи». «Боже, что он несет? Он что, хочет сказать, что Войнек ни разу не прикасался ко мне? Неужели я не бесплодна, а просто все еще девственница?» «И ты до сих пор девственна, Вея», — озвучил мои домыслы Чарослав вслух. Я ошарашенно захлопала глазами и теперь начала понимать. Вот почему я не зачала с первой ночи, как жаждал Войнек. Чарослав подсыпал снотворную траву в напитки Войнега, и тот засыпал, даже не прикоснувшись ко мне. Сын оказался хитрее отца и обвел его вокруг пальца, заставив старого деспота думать, что он все же спал со мной. Я в недоумении смотрела на молодого Морозова и понимала, что все это — жестокая правда. Видя, что он ждет от меня ответа, я сказала первое, что пришло мне в голову. Да, я молчала о том, что девственно, что Войнек засыпал сразу же, едва доходил до кровати. Боялась, что никто не поверит, боялась его гнева. «И ты верно поступила, Вея», — кивнул Чарослав, ласково улыбаясь мне. «Потом я внушил отцу, что ты бесплодна, и он поверил, а далее убедил его сослать тебя в Налагию. И раз ты бракованная и ему не нужна, подарить тебя мне». Он сразу же согласился. Ведь отец уже нашел себе новую жену из клана рысей, красавицу из расы хоров. «Вот как?» «На самом деле, Вея, я сделал это все, чтобы ты досталась мне чистой». Я прекрасно поняла его. Он провернул эту аферу, чтобы получить меня, еще и девственной. Каков хитрый поганец, просто слов нет. Я была крайне возмущена всем, что узнала, но пыталась сдержаться. Понимала, что если сейчас скажу все, что думаю о поступках этого хитрющего лиса, тут же себя выдам. И Чарослав поймет, что в теле Златовеи не тихоня девица, а я боевая дама, которая не собиралась мириться со всем этим беспределом и наглыми проделками пасынка. Два раза выдохнув и взяв себя в руки, я недовольно произнесла: «Ты страшный человек, Чарослав. Как ты мог такое устроить? А если бы Войнек убил меня в гневе за то, что я не могу зачать? Он ведь избивал меня. Как бы ты дальше вынашивал свои планы об устройстве империи?» «Я не мог допустить, чтобы старый Боров прикоснулся к тебе», — прорычал хрипло молодой человек. «Ты моя, Вея. С того самого дня, как я увидел тебя. Понятно тебе? К тому же, я бы не допустил, чтобы он причинил тебе вред. Я же освободил тебя из темницы и уговорил отца не пороть тебя. А он очень этого хотел». «Замолчи, даже слушать об этом противно». «Все будет хорошо. Ты моя жена. Мы построим свою страну, свою империю. Такую, какую захотим. Со своими порядками и вассалами. Рута будет жить с нами. Я, наконец, смогу признать ее как свою дочь. Я так долго ждал этого». «Но Руте не опасно ехать в Налагию?» «Нет, в ее жилах половина крови галанов. Хотя ее мать была харийкой, моя кровь передалась и ей. Все сородичи, которые поехали со мной, теперь тоже имеют необходимый уровень крови галанов. Я их подбирал специально. Они будут нам в помощь». «Но как ты узнаешь, сколько у них крови? У них это что, на лице написано?» «По внешним признакам, Вея. Что ты в самом деле? У Руты светлая кожа и волосы, и она не мерзнет». «Ясно». «У нас все получится, Вея, обещаю тебе», — продолжал воодушевленно Чарослав, сверкая глазами. Ты родишь мне сына, и он точно будет чистокровным галаном. Может, даже с идеальной кровью. Ведь у нас у обоих она почти идеальна. Так говорил мне Гордей. Откуда он все это знает? Он увлекается этим. Постоянно исследует, подмечает, записывает. Он очень умен. И знает все о размножении рас, людей и животных. Похоже, этот серф Гордей был кем-то вроде генетика. В моей голове царил полный хаос после всех откровений Чарослава. И про мужа, который, оказывается, не прикасался ко мне. И просто про то, что и я, и Рута сможем жить в Налагии. Это была просто замечательная новость. Надо же, как он все продумал. Все подготовил и устроил так, что даже его ушлый мерзавец-папаша ни о чем не догадался. Сейчас Чарослав мне казался неким серым кардиналом, который, не афишируя свои действия, добивался того, чего хотел. Теперь я поняла смысл той победной, довольной ухмылки на его лице, когда мы покидали крепость Воинега. «Ты все хорошо придумал, Чарослав, но есть одно «но». Я не хочу становиться твоей женой». «Почему?» Тут же взъярился он. Видимо, не допуская мысли, что какая-то девица может не захотеть его. «Вея, обещаю, пока сама не захочешь, я не прикоснусь к тебе». «А если никогда не захочу?» «Я так противен тебе». С обидой в голосе спросил он. «Я хотела сказать «нет», но и притягательным, и желанным я Чарослава назвать не могла. Скорее, относилась к нему нейтрально, не испытывала ни негатива, ни положительных эмоций. «Пока я не поняла, какие чувства я к тебе испытываю», — сказала я правду. «Но это точно не любовь». «Любовь? Вея, не будь так наивна». Усмехнулся он криво. «Какая еще любовь? Это все бабские глупости про эту любовь. Я хочу тебя и детей галанов. Ты получишь защиту и поддержку в моем лице. Этого достаточно, чтобы мы смогли построить свой новый мир в Налагии». Вот как. Так холодно, расчетливо, цинично. Я вздохнула.